это явление апостолу Иакову. Первое послание к Коринфянам, глава 15, стих с 3 по 7. «Являясь по воскресении своем Марии Магдалине, мироносицам, Петру, двум ученикам, шедшим в Иерусалим, 10 ученикам и другим с ними, сидевшими за запертыми дверями, Фоме и другим ученикам в запертом доме, 7 ученикам на озере Тивериадском, 11 ученикам и 500 верующим на горе, Иисус Христос беседовал с ними о Царстве Божьем. Являлся Он и апостолу Иакову». Возникает